Глава третья. Драконья охота. Они стояли длинной нестройной шеренгой. Несколько взрослых и десятка четыре подростков, пестро и не по размеру одетые. Шеф лагеря молча смотрел на них. Уже стемнело. Накрапывал мелкий дождик, и пламя факелов то и дело опадало, грозя погаснуть. Роквелл взял немого за руку и прошептал: «Чего Элтхаус тянет?» Немой кивнул, словно услышав слова Роквелла. Роберт разжал губы. «Мы живем здесь уже 47 дней». Он обвел людей долгим, нестерпимым взглядом, словно ожидая возражений. Но все молчали. «И все эти дни я думал о человечестве». Элтхаус говорил негромко, и крайне осторожно приблизились к нему. «Я думал, как выжить людям. И понял. Род человеческий обречен». В словах Элтхауза была жутковатая, страшная, в своей непоколебимости уверенность. Он увидел, как дрогнули лица вокруг, и довольно улыбнулся. «Но обречены ли мы?» «Да, если останемся людьми. Нет, если мы перестанем быть ими». «Вы спросите, как?» «Мы не властны над своим телом. Оно всегда обречено быть слабым, человеческим. Но мы властны над своей душой. Вы думаете, самое страшное в нашем перевернутом мире – радиация? Или холод? Самое страшное – внутри нас. Самая страшная вещь, которая делает человека человеком – это доброта». Он перевел дыхание. Заговорил быстрее, повышая голос. «Вы последний раз услышали это слово. Его больше нет. Мы вырвем его из своей памяти. Мы перестанем быть людьми и останемся жить». «А кем же мы станем?» — это выкрикнул тонкий, светловолосый парнишка, стоящий почти рядом с Роквеллом. Элтхаус кивнул. «Хороший вопрос. Мы можем называть себя как угодно. Например, драконами». «Я не хочу быть драконом». Голос светловолосого срывался. Роквелл вдруг метнулся к нему, с размаху ударил в лицо. Роберт словно не заметил случившегося. Лишь по губам скользнула усмешка. Он перевел дыхание, на секунду замолчал. «Всем лечь!» Они попадали в грязь, машинально повинуясь силе его голоса. Элтхаус говорил и говорил. «Я проведу вас через кровь и грязь. Лежите. И думайте о том, что с этого дня вы перестанете быть людьми. Начат отсчет новой эры. Эры драконов. Мы поели с запасов Майка. Я прикинул. Ей должно было хватить на неделю. Майк поднял на меня глаза. Мы заночуем здесь? Устал? Я могу идти дальше. Мы должны спешить. Молодец. Хоть и сопляк. Братья Господня все такие. Они вообще крепкие ребята. А уж если орден ставит перед ними задачу... Лишь одно меня удивляло. Почему братья попросили моей помощи? Неужели поняли, что в лесу есть только одна сила – драконы? Хорошо бы. Я поднялся, отошел от костра, расстегнул джинсы, помочился. Может, действительно здесь заночевать? Деревья вокруг были не совсем рыжие, а какие-то зеленовато-бурые. Люблю такие места в лесу. Да и мох здесь рос очень густо. Нетрудно будет нарвать для постели. Я потянулся, посмотрел вверх, на ровную сероватую пелену. На западе, где садилось солнце, она была чуть светлее. В последние годы тучи стали совсем слабыми. Днем в небе видно светлое пятно. Там чертит свой путь солнце. А 20 лет назад трудно было отличить день от ночи. Тучи свинцово-серые, то и дело валил снег. Воздух сухой и колючий. Выйти без обмотанного вокруг лица шарфа – самоубийство. Господи, как тогда было холодно. «Бегом!» Элтхаус надрывался зря. «В таком снегу не побежишь. Серые грязные сугробы доставали почти до пояса. А под ногами была не земля, тоже снег, только утрамбованный». Роквелл шепнул немому. «Под нами метров 5 снега, Вот если корка провалится. Бегом! Сам Элтхаус шел на лыжах. И пятеро мужчин с автоматами тоже. В полутьме, которая теперь означала день, они сразу заметили, что вышли к цели. Но вот, Элтхаус поднял руку. Один за другими они остановились. Хруст снега прекратился. Слышалось лишь шумное дыхание полусотни разгоряченных парней. Элтхаус медленно указал вперед. Там. Сквозь деревья проглядывали огоньки. Роберт Элтхаус, изменившийся голосом, произнес: «Джереми, раздай ножи». Стоящий рядом с ними мужчина сбросил с плеч рюкзак. Звякнула промерзшая сталь. Элтхаус быстро украдкой перекрестился. Я улегся спать, прижимаясь к спине принца. Так было уютнее, а щенок лежал под лапами принца. Ему не убежать, пока я сплю. В общем-то, неплохой парень этот Майк. Сильный, целеустремленный. Если его поднатаскать, обучить жизни в лесу, выбить из головы всю монашескую дурь, черт возьми, из него вышел бы прекрасный дракон. Когда-то я сделал двух драконов. Одного убили лесные волки. Была такая мелкая банда. Я потом разыскал их логово и вырезал всех. А другой дракон, он выбрал себе странную кличку – Агасфер. Жив и поныне. Говорят, что он подал склад на север. Мысль была интересной, ничего не скажешь. Насолить братьям Господним, убив их посыльного – это одно. Пользоваться их складами, пополнить свои запасы – другое. А вот перевербовать брата Господнего… Я медленно засыпал и, услышав глухой протяжный звук, даже не сразу понял, в чем дело. Наконец сообразил. Это у принца урчало в животе. У окраины поселка топтались двое часовых. Наверное, им полагалось дежурить в разных местах, но они сошлись для беседы, последней в их жизни. Из темноты из близкого леса к ним метнулись две стремительные тени. Не таясь, открыто и неотвратимо. Содрать с плеча винтовку, когда на тебе напялено от мороза несколько слоев теплой одежды, это дело не быстрое. Немой прыгнул на своего часового, когда тот снимал М-16 с предохранителя. Отточенный нож полоснул по лицу, и часовой выпустил оружие, с криком опустился на снег. Второй удар был точнее. Вырвав из разжавшихся пальцев винтовку, немой оглянулся. Его напарнику везло меньше. Его противник сообразил не снимать с плеча ружье, а просто встретить нападающего ударом. С разбитым в кровь лицом подросток отлетел в сторону, а часовой уже вскидывал автоматическую винтовку. Джереми выскользнул из темноты и, не целясь, от пояса выстрелил из пистолета. В ночной тишине не помог даже глушитель. Выстрелы прокатились двумя отчетливыми хлопками. Джереми поморщился и взмахнул рукой. Вокруг замелькали, разбегаясь к домам, тени. Подойдя к часовому, помощник Элтхауза выстрелил еще раз. Потом, повернувшись к неудачливому дракону, разрядил обойму до конца. Взглянул на немого и снизошел до объяснений. «Приказ Элтхауза. Такие нам не нужны. Верно? Немой». Немой посмотрел на лежащего подростка. Тот казался скорее спящим, чем мертвым. И вдруг глухо, отрывисто произнес: «Я не немой. Я драко». Спазм сжало ему горло. И мальчишка не договорил, прижал ладони к шее. Тихо прошептал: «Я дракон». Джереми словно и не удивился. Качнул головой. «Молодец, драко», передразнивая бывшего немого, произнес он. «Пошли». Они вбежали в ближайший дом. Двери оказались распахнуты. А в первой же комнате они наткнулись на Рокуэлла и Светловолосого. Те молча смотрели на раскрытую постель, в которой, кутаясь в одеяло, ежилась от их взглядов молодая женщина. Свет мощной аккумуляторной лампы, стоящей на столе, отражался в ее огромных от испуга глазах. Джереми крепко взял Рокуэлла за плечи. «Марш!» Следом вылетел Светловолосый. Немой вышел сам. Джереми хотел было его подтолкнуть, но поймал спокойный холодный взгляд и убрал руку. Дверь он закрывать не стал. Во второй комнате было две кровати. Одна заправленная, другая смятая и пустая. У стены, прикрывая занавеской, отдернутой с окна, стояла девчонка, чуть старше их самих, лет 14-15. Ниоткуда не доносилось ни звука, лишь за дверью слышалась возня. Драконы застали поселок врасплох. Светловолосый посмотрел на девчонку, на Рокуэлла, прощаще сказал: «Не надо». Девчонка, не отрывая от них взгляда, переступала на полу босыми ногами. Из-под занавески мелькнула розовая пижамка с окруженной сборкой, чуть ниже колен. «Почему? Мне уже 14, и я чувствую все силы на этот подвиг». Роквелл долго хохотал и добавил: «Я думаю, что у тебя получится. Да и Немой не подведет, верно?» Немой кивнул и спокойно вытащил девчонку из-за занавесок. «Немой, опомнись, она же ни при чем». Светловолосый дернулся к Немому. Тот повернулся и, тихо выделяя каждое слово, сказал: «Она человек. Мы драконы». Рокуэлл и Светловолосый ошарашенно переглянулись. Я послал принца на разведку, а сам завалился в траву, наслаждаясь утренней тишиной. Щенок Майк еще спал. Да недалеко бы он ушел один. Висящий на ветке паук проснулся, выпучил глаза, поворащал ими, вытянул длинные мохнатые ноги и скрылся в листве. Они очень умные, эти пауки, и ведь появились-то лет 10 назад, а раньше этой гадости и в помине не было. А тогда, как наводнение, рыжие, бурые, черные, даже белые альбиносы попадались. Большие, маленькие, гладкие, словно облитые лаком, и заросшие короткой щетинкой, чем-то похожие на шерсть. В лесах началась паника. Прошел слух, что пауки ядовиты и пьют кровь. Говорили даже, что их взгляд завораживает, гипнотизирует. Вот ведь до чего доходило. Я одним из первых разобрался, в чем дело. Поймал в лесу монаха, кажется, из ордена братьев Господних. Посадил его в яму, где уже неделю бегал паук. Там все стены были белыми от паутины. Монах тоже стал белым. Он посидел за одну ночь. Но я убедился, что пауки сами боятся людей, как огня. В моей голове взорвалась водородная бомба. Это принц выходил на связь. Когда он очень возбужден, то плохо соизмеряет силу передачи. Я принял его картинки. Словами принц говорил медленно. И вскочил. Хотел было пнуть Майка, но передумал. Потряс за плечо. «Эй, щенок, Майк, вставай!» Он раскрыл глаза мгновенно, словно и не спал. А ведь действительно из него может выйти толк.